Глава вторая. Учеба, конечно, оказалась нудной и скучной, но студент тарские лекции почти не пропускал. Чем он занимался на этих лекциях – другой вопрос, зато картина посещаемости у него была благополучной. А вот успеваемость не очень. Однако и плохой ее назвать было нельзя. Голова у Сергея все же была достаточно светлая. И перед экзаменом он умудрялся впихнуть туда небольшой клочок знаний, достаточный для троечки. Все остальное время Тарский увлеченно посвящал вовсе не исследованиям в области языковедения и лингвистики. Нет, его интересовала совершенно иная область знаний – пикап, то есть мгновенный съем девушек. В этой области Сергей Тарский скоро смог и сам стать преподавателем. Это поприще вполне устраивало его родителей, только вот отец с матерью видели в младшеньком преподавателя курса лингвистики в вузе, а не тренера по пикапу. И так же, как 5 лет назад, Сергею снова помогли. Теперь попасть в аспирантуру под крылышко Исидора Полытковича Шлепко, весьма благосклонно относившегося к пухлым конвертам с денежкой. В принципе, Тарского такое развитие событий вполне устраивало. Еще бы, он навсегда оставался в так полюбившемся ему огороде. Огороде молоденьких и чаще всего доступных девушек. Глупышки наивно полагали, что смогут женить на себе красавчика-аспиранта, прыгнув к нему в постель. Ну да, ну да. В общем, Сергей мог смело сказать, что жизнь, в общем-то, удалась. Да, в аспирантуре приходилось все же заниматься научной работой и какое-то время проводить в душных залах библиотек, выискивая там материал для статей и докладов. Но вся прелесть в том, что и в библиотеках росли славные такие бутончики, изголодавшиеся по мужскому вниманию. Правда, когда 2 года назад одна из таких тихушниц, хрупкая голубоглазая девушка, жестоко расправилась с его двоюродным братом Антоном Тарским, Сергей на время перестал ходить в библиотеки. Стоило парню увидеть за регистрационным столом такую вот скромную мышку в белой блузочке и строгой юбочке, как перед глазами вновь возникало обезображенное лицо Антона, который, кстати, был очень похож на него, Сергея. Или наоборот, Сергей, будучи младше на 5 лет, был похож на Антона. Собственно, не суть важно. Главное, что когда братья Тарские собирались на семейных посиделках вместе, малознакомые с ними люди именно Антона принимали за старшего брата Сергея, а Андрея – за двоюродного. Да и общался с кузеном Сергея гораздо чаще, чем с родным братом, потому что с Антоном было гораздо интереснее, он многому научил младшего Тарского, став, по сути, его личным тренером по пикапу. В чем-чем, а в этом деле Антон был настоящим гуру, ведь вдобавок к убойной внешности у парня имелся еще и чарующий бархатный голос, при первых звуках которого млели все представительницы слабого пола, от школьниц младших классов до старушек у подъезда. Ну, почти все. Одна из таких представительниц, Лена Осенева, владелица небольшой туристической компании, абсолютно не реагировала на гипнотизирующую свирель голоса Антона Тарского. И этим привлекла красавица гораздо больше, чем внешностью. Хотя и внешность у девушки была офигительная. Высокая гибкая брюнетка со стильной короткой стрижкой и большими глазами необыкновенного оттенка цвета молодой листвы. В общем, Антон завелся всерьез. Сергей никогда еще не видел своего старшего брата таким влюбленным. Хотя нет, влюбленностью чувства Тарского назвать было нельзя. А вот охотничьим азартом – да. Добыча ускользала от охотника, не желала покорно идти в его сети. А к такому поведению красавчик еще не привык. И Антон начал преследовать Лену и даже потащился вслед за ней в совершенно кретинский поход по шаманским местам Кольского полуострова. Он, метеросексуал и сибарист, больше всего на свете ценивший комфорт, чистое белье, и ванну с пеной согласился ночевать в жутких условиях, таскать на себе этот дурацкий рюкзак, кормить с собой злющих комаров, исправлять нужду, пардон, под ближайшим кустом. Сергей отговаривал тогда кузена, убеждая того переключить внимание на другую девицу. Вон их сколько покрасивее Ленки найдутся. Но Антошку заклинило. А в результате с севера он вернулся в цинковом гробу. И на опознание ходили они с Андреем, потому что мать Антона, его отец, дядя Сергея, погиб 5 лет назад в автокатастрофе. Узнав о жуткой гибели сына, сердечным приступом попала в реанимацию. Отец Сергея в те дни находился в командировке в Канаде, а посылать в морг мать братьям Тарским в голову не пришло. В первый момент они не узнали в том, что лежало на каталке морга своего кузена, потому что вместо глаз на искаженном смертной муке лице трупа зияли кровавые дыры, а шею пересекла жуткая ухмылка разреза. В общем, кошмар. А когда чуть позже Тарские увидели ту, кто совершил все это, они не поверили. Как эта тощая блеклая моль смогла справиться с высоким спортивным Антошкой? Но справилась, и не только с ним. Если бы эту тварь Клитковскую не заперли в психушку, Сергей придушил бы убогую лично. Но постепенно боль утихла, жизнь завертелась, закрутилась своим чередом, и Антона вспоминали все реже и реже, пока речь не зашла о международной научной конференции в Мурманске, на которую предстояло лететь Сергею. «Куда?» Мать Натальи Сергеевны, узнав о месте проведения конференции, побледнела и обессиленно опустилась на диван. «В Мурманск? Так это же недалеко от того места, где убили Антошу». «Ну и что?» — искренне удивился Сергей. «Во-первых, не так уж и недалеко. Кольский полуостров, он большой, мам. А во-вторых, что ж теперь, вообще к северу от Москвы не ездить?» «Плохое это место, сынок. Очень плохое», — прошептала Наталья Сергеевна. «Я чувствую». «Мам, ну ты что?» Сергей присел рядом с матерью, приобнял ее за плечи. «Ты же современная женщина, деловая бизнес-леди, умная, серьезная. Откуда эти настроения? Ты еще о предчувствиях заговори». «Я заговорю», — всхлипнула мать. «Я во вторую очередь бизнес-леди, современная женщина, а в первую — мама. И от одного только упоминания этого проклятого места у меня сердце заходится. Я чувствую, нет, я знаю, что всей нашей семье там грозит опасность. Откажись от поездки, сынок. Очень прошу тебя». «Мам, да ты что?» Последний раз Сергей видел мать в таком расстрое на похоронах Антона. И сейчас у него самого пробежал вдоль спины холодок от дрожащих губ и плещущегося в глазах матери страха. «Успокойся. Я не поеду туда. Не поеду. Я и сам не особо рвусь в эту холодрыгу тащиться. Там сейчас, несмотря на август, всего 18 градусов тепла и дождь. Но Изя настаивала, вот я и согласился. К тому же в Мурманск собирается прилететь профессор из Санкт-Петербурга Петр Никодимович Шустов, который будет главным рецензентом моей диссертации. И Изя считает, что мне необходимо лично с ним познакомиться и постараться произвести как можно более благоприятное впечатление. Но раз ты так странно реагируешь, я не поеду». «Вот уж глупости какие!» Газета, которая все это время отгораживалась от семьи отец, зашуршала, складываясь, а Игорь Андреевич продолжил. «Сергей, если ты все время будешь идти на поводу у женских капризов, ты ничего в жизни не добьешься. Подумай сам. Вряд ли у тебя появится еще один шанс встретиться с профессором до защиты. Где Владивосток, а где Москва? А личные контакты всегда и во всем играют не последняя роль. Так что готовь доклад и постарайся выступить достойно». «Ну как же?» — шалобно посмотрела на мужа мать. «А ты, Наталья?» Игорь Андреевич сердито нахмурился. «Меня неприятно удивило. Ты что это, переутомилась на работе? Так возьми отпуск и слетай в Анталию или на Кипр. А хочешь в Эмираты? Отдохни, развейся и прекрати говорить глупости. Наш сын и так особо не радует нас своими успехами, а ты еще в палки в колеса вставляешь». «Ничего я никуда не вставляю», — всхлипнула Наталья Сергеевна, поднимаясь с дивана. — «Я просто не хочу, чтобы с нашим сыном случилась беда, которая грозит на побережье Белого моря всем, кто носит фамилию Тарский». Саркастически усмехнулся отец. — «Ты сама-то себя слышишь? Словно суеверная бабка из глухой деревни. Бред какой-то, честное слово». Мать задохнулась от возмущения и попыталась что-то сказать, но, увидев одинаково насмешливые лица мужа и сына, махнула рукой и вышла из гостиной. А Сергей через неделю вылетел в Мурманск.